Тем временем панна Рита, пересказывавшая за малым столиком Михоровскому разговор с графом, услышала от майората похвалу ее коням. Граф стал беседовать с ним, а Рита подошла к княгине и, энергично подав руку Стефи, с веселой улыбкой сказала: «Поскольку нас никто не познакомил, я сама свершу церемонию. Вы обо мне наверняка еще не слышали. Я долго гонялась за приключениями в Вене». Стефа, вставши, пожала руку молодой панны. «Отчего же? Люция мне о вас рассказывала». «Да? Вижу, Люция наш маленький местный репортер. Всех информирует. Итак, я вас забираю в нашу компанию. Здесь чересчур высокое общество. У нас проще и веселей. Тетя и дедушка ничего не будут иметь против. Верно?» Княгиня вежливо и величественно склонила голову, а пан Мачей сказал: «Ну, конечно, пани Рита, вы умеете развеселить, и тем смелее поручаем вам панну Стефанию». Вскоре Стефа сидела за малым столиком и понемногу привыкла к компании. Ее раздражало блестящее пенсне графа Трестки, направленное на нее, и она с любопытством поглядывала на высокомерно державшуюся графиню Чвелецкую. Панна Рита легко втянула Стефу в разговор, лицо ее разрумянилось, глаза весело блестели под пышными ресницами. Панна Рита посматривала на нее благожелательно, большинство же остальных довольно настороженно. Один граф Трестка присматривался с любопытством, словно пытался оценить ее достоинства и недостатки. «Неплохо, неплохо», — бормотал он под нос, считая это из ряда вон выходящей похвалой. Изучив покрой платья, он покрутил головой, удивляясь, что домашняя учительница может одеваться с таким вкусом. Поглощенный этими наблюдениями, он напрочь забыл, что проиграл спор о лошадях. Но панна Рита тут же ему напомнила: «Пан Вальдемар, как себя чувствуют ваши 9 муз во главе с Аполлоном?» «Прекрасно», — сказал майорат, усаживаясь рядом со Стефой. «Резвость у них подлинно олимпийская». «Что это за музы?» — спросила Стефа. «Подруги Аполлона», — вмешался граф Трестка. — «Неужели вы не знаете?» — «Ну что вы, пан граф, мифологию я знаю». И Стефа повернулась к Вальдемару. — «Это ваши кони носят имена муз?» — «Да». — «И вы с этими конями уже знакомы?» — «Те, на которых вы сегодня приехали? Я их никак не могу отличить друг от друга. Они все черные». Вальдемар усмехнулся. «Меня сегодня привезли Клио, Мельпомена, Урания и Терпсихора». «Правда красиво звучит?» — сказала Рита. «Во второй четверке Талия, Калиопа, Эфтерпа и Полигемния, а Эрата — верховая лошадь пана Михоровского». «Последнюю я хорошо знаю», — сказала Стефа. «На ней пан Михоровский сюда приезжает». «Правда красивая?» «Очень». «Вы еще не видели Аполлона? Я в него попросту влюблена!» — воскликнула панна Рита. Все рассмеялись. «Придется перевести его в конюшню в Солодковцах. Быть может, тогда ваши визиты сюда станут более частыми?» — пошутил майорат. «Вы должны подарить панне Рите его портрет. Или отлить его бронзовую скульптуру». «Ну что вы, статуя потеряет цвет оригинала». «Смейтесь, господа, смейтесь. Все равно, и вы все им очарованы». «Кроме меня», — сказал граф Трестка, поправляя пенсне, «потому что чувство прекрасного у вас лишь в зародыше. Вам достаточно першеронов и этих ужасных Мекленбургов. Аполлон в вашей конюшне выглядел бы непрошенным захватчиком», — вставила панна Рита. «Как и ваши англичане в моей». И они с панной Ритой схватились не на шутку. Глядя в глаза Стефи, Вальдемар весело сказал: «Теперь солодковцы могут взлететь на воздух. Эти двое и тогда не прекратят спора. Как только они встретятся, ни о чем другом не говорят и вечно ссорятся. В точности, как вы со мной. Я с вами не ссорюсь. Вы меня тираните. Я просидел дома неделю, боялся сюда ехать. Ах, как вы пугливы! Что делать? Вы так энергично прогнали меня из леса, потом линчевали за обеденным столом и даже не попрощались. Все это не могло не испугать. Но я затосковал по своему тирану, и вот я здесь. Стефа закусила губу. Она решила не отвечать на его шуточки, чтобы не услышали остальные. Однако в зале было шумно, а сидящая рядом Рита так увлеклась словесным фехтованием с графом, что оба были глухи к окружающему. Заметив беспокойство Стефы и перехватив ее взгляд, искавший Люцию, Вальдемар сказал: «Вы хотите использовать в качестве оружия против меня невинность, как Твардовский против Мефистофеля?» Пан Твардовский — герой польского фольклора, обхитривший самого дьявола, чернокнижник, польский Мюнхгаузен. Но Люция, увы, уже слишком взрослая для роли, которую вы ей собираетесь отвести. Губы Стефы задрожали от сдерживаемого смеха. Вальдемар продолжал: «Я тосковал по своему злому гению, но вы наверняка молились, чтобы я не показывался подольше». «Наоборот, я хотела, чтобы вы приехали поскорее». В глазах Вальдемара сверкнуло любопытство. «Правда? О, Боже! Но почему я не знал?» Стефа посмотрела ему прямо в глаза. «Я ждала вашего приезда, потому что ваш дедушка стал тосковать и начал уже впадать в меланхолию. Значит, вы жаждали моего приезда не ради себя, а ради дедушки?» «Жаждала?» «Слишком сильно сказано. Попросту ожидала». «О, разочарование! Я думал, что попал в рай, но оказалось передо мной по-прежнему чистилище». Стефа засмеялась. Он посмотрел на нее испытующе и, понизив голос, сказал: «Вы сегодня выглядите чудесно. Я чувствую, как теряю голову. Пан майорат», — разгневалась девушка, — «к вашим услугам». В его глазах играли шаловливые огоньки. Стефа сжала губы. Какое-то время назад она ответила бы дерзостью, но теперь уже научилась относиться к его шуточкам спокойно. «Я уже жалею, что молила Бога о вашем приезде. Из симпатии к старому пану Михаровскому я навредила себе...» «Навредила себе молодым Михаровским, словно горькой микстурой», — закончил он за Стефу. «Угадали», — рассмеялась Стефа. «Но я уверен, что вы ожидали меня не из-за дедушкиной тоски, а из-за своей собственной, правда?» Он дерзко заглянул ей в глаза. «Вижу, в вашей компании безопаснее всего молчать. Иначе вы делаетесь чересчур веселым». «А вы моментально показываете коготки», — отпарировал он. «О чем вы столь серьезно беседуете?» — спросил граф Трестка, глядя на Стефу сквозь пенсне. Вальдемар непринужденно сказал: «Мы говорили о другом виде спорта. Я как раз просил панну Стефу сыграть нам». «Панна Стефа играет на цимбалах?» — спросил Трестка насмешливым тоном. «Нет, на цимбалах я не играю», — ответила Стефа в точности тем же тоном. «Жаль, они так прекрасно звучат», — Вальдемар нахмурился. Его стала охватывать злость. Глянув на Трестку сверху вниз, он сказал, растягивая слова: «Я надеялся, что у вас лучше вкус и нежнее уши», — Трестка понял и побледнел от злости. Видя его замешательство, панна Рита с улыбкой сказала Стефе: «Присоединяюсь к просьбе пана Вальдемара. Сыграйте нам что-нибудь. Я, увы, не играю, но музыку очень люблю». С удовольствием, но попозже. Да, сейчас шумно, а музыка любит тишину. Камердинер зажег лампы. Панна Рита стояла у окна, глядя на узкую светло-желтую полоску восходящего месяца. Стефа и еще 2-3 человека подошли к ней. Вальдемар же отправился в столовую. Люция сообщила, что пани Эльзановская хочет его видеть.